28 октября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. На каникулах мы с папой решили съездить в город С и навестить бабушку и Варю. Честно говоря, никому из нас бабушку навещать не хотелось, но мы в этом не признавались даже друг другу. Все-таки было бы невежливо, потому что бабушка сама попросила нас приехать. Кстати, ехали мы на поезде. Это лучше, чем на автобусе, но тоже есть нюансы. Например, надо соседствовать в одном купе с двумя незнакомыми людьми и есть с ними за одним столом. Хотя ели мы по очереди, и после каждой трапезы соседей я начинал протирать столик спиртовой салфеткой. Они смотрели на меня, как на придурка. Знаю, как это выглядело, но что мне оставалось в таких негигиеничных условиях? В городе С все еще есть наша квартира. От мысли, что придется вернуться туда на неделю, было неуютно. Но я старался прогнать это ощущение, внушал себе, что это всего лишь наше временное жилище, в котором нет ничего страшного. Ведь призраков не существует. Ничего страшного не существует, кроме воспоминаний. Но перед дверью мы оба, и я, и папа, растерялись. Никто не спешил ее открывать. Я не спешил, потому что ключи были у папы, а папа просто стоял и смотрел. Потом он передал ключи мне и спросил: «Можешь открыть?» Я пожал плечами и открыл. Мы вошли в квартиру. Ничего там жуткого не было, все как раньше, только вещей меньше, потому что мы уехали. Папа сказал: «Кажется, я тоже невротик». «Почему?» «Боюсь дверей». «Это как?» «Боюсь их открывать. Каждый раз думаю, что открою и увижу что-то ужасное, понимаешь?» «Понимаю». Для меня было важно, что папа об этом сказал. Во-первых, потому что это правда делает его странноватым. И если существуют весы, которые измеряют странность, то мы немного в ней уравнялись. Во-вторых, я просто ощутил благодарность за откровенность, и мне захотелось отплатить ему тем же. Поэтому я рассказал, что заболел обсессивно-компульсивным расстройством из-за ощущения смерти в квартире. И папа тоже сказал: «Понимаю». Он правда понял. Мы немного походили по нашему прошлому жилищу, чувствуя себя в нем абсолютно чужими. Даже ни к чему не притрагивались, как в музее. Тогда папа предложил: «Может, попросимся пожить у Вари?» Я радостно закивал. Честное слово, я бы лучше переночевал на улице, чем там.